по-настоящему. Если бы где-то рядом были родители, которые услышали бы мой плач и пришли, я так бы и сделал. Но у меня не было больше родителей, уже 2 месяца как не было, поэтому я просто закрыл глаза и попытался уснуть. Мне повезло, я не заболел. И когда проснулся утром, то все было в порядке, только сильно хотелось пить. И еще было очень грустно. Леона я нашел на кухне. Он сидел у окна и пил чай с вареньем. «Привет», — сказал я. Все сейчас было чуточку глупо, будто на следующий день после тяжелого экзамена или как в тот день, когда родители ушли навсегда. Слишком много вчера всего случилось. «Привет!» — Леон на миг обернулся. «А красиво здесь, да?» Я кивнул, налил себе чаю, сел рядом и совсем не удивился, когда Леон спросил. «Как ты думаешь, что с моими родителями?» «Ну, они живы», — сказал я. «Я понимаю», — кивнул Леон. «Они теперь такие, каким я был, зомби. Ну, Стась говорил, что не совсем так. Там все вроде как бы стали нормальные, только они теперь присоединились к Инию и считают, что это самая лучшая планета в империи. Стаси впрямь рассказывал, что на новом Кувейте все выглядит обыкновенно и мирно, люди работают и даже веселятся, как ни в чем не бывало. Насчет той ночи, когда вся планета заснула, даже не вспоминают. Когда на новый Кувейт высадился личный посланник императора, его встретил султан и заявил, что все нормально, что никакой агрессии против них не было, что они добровольно присоединились к Инию, а той ночью просто произошли небольшие беспорядки из-за болельщиков бейсбольного клуба «Ифрит». Молодежь, расстроенная поражением команды, напилась и даже захватила космопорт и центр космической связи. Были жертвы, но к утру порядок восстановили, никаких проблем на новом Кувейте больше нет. «Самое обидное, что, — сказал Стась, — у императора нет оснований вмешиваться. Любая планета может войти в союз с другой планетой, если это союз добровольный. А доказать, что новый Кувейт захвачен, что все его жители были запрограммированы, не удалось. Единственное, что сделали в империи, это стали проверять все фильмы и обучающие программы, особенно сделанные на Инии. Если оказывалось, что там присутствует нераспознаваемая информация, то эти программы запрещали». И таких программ нашли много. Хорошо еще, что на Земле, Эдеме и Авалоне, самых развитых планетах империи, фильмы с Инии были не так популярны. Но даже здесь 20% населения могло в один миг оказаться зомбированным. А это очень много. Поэтому никакой войны не было, флот к Инию не вылетел, а ученые все пытаются разобраться в произошедшем. Император... «Обязательно выяснит, в чем дело», — сказал я, — «и новый Кувейт освободят. Не может ведь император позволить такое делать». «Угу», — кивнул Леон, — «выяснит. Меня привяжут к койке и будут изучать целый год. Никто так не сделает». Леон пожал плечами, очень серьезно сказал, — «ты знаешь, я даже спорить не стану. Если это надо, чтобы всех спасти, то пускай. Это будет честно. Да перестань ты». «Ничего». Леон молча бултыхал ложкой в остывшем чае. «Тикерей, знаешь, как это страшно прожить жизнь. Ты вправду думал, что это все настоящее?» «Да». Он посмотрел на меня, и глаза у него были совсем другие, незнакомые, усталые, как у старика. «Я воевал, Тикерей», — сказал Леон. «И у меня был друг, он запнулся, вроде тебя. Только его убили, когда мы попали в засаду. Но я за него отомстил. У меня в руке вот здесь, он каким-то очень уверенным жестом коснулся запястья, был маленький излучатель на браслете. Я поднял руки и вроде стал сдаваться. А потом включил луч и всех убил. И мы снова воевали». На миг у него дрогнули губы. «Ты знаешь, сколько я людей убил? 70 человек. И то, что он сказал, не 100 и не 1000, а именно 70, меня доконало. Даже руки задрожали, и я поставил чашку, чтобы не расплескать чай. А потом у меня появилась подруга, — сказал Леон, — из 5-й роты. Мы после войны поженились. Я даже детей теперь умею воспитывать. Я все умею, как взрослый, совсем все. Тушить пожары, вытаскивать утопающих, управлять флайером. Я прожил целую жизнь и умер. Мне скучно, Тиккери, и ничего не страшно, совсем. «Это пройдет», — прошептал я. «Что пройдет? Я все помню, все как вчера было. Ты